не меньше часа барабан провел, ничего не делая. Он рассеянно вспоминал различные случаи своего прошлого. Около 4 ему внезапно вздумалось навестить мадам Дютильель. «Что-то нечасто я вижу тебя в нынешнем году», — произнесла эта дама, участливо глядя на него. «Дела не ладятся?» «Да, мрачно», — ответил он. Он отчасти ломал комедию. Все было не так мрачно, как показывал рисунок его бровей. «Бедный мой Луи, чего тебе не хватает?» «Чистолюбие». «Чистолюбие?» «Да, помни, что ты мне сказала, что у меня слишком скромные запросы. С тех пор, как ты вбила мне это в голову, у меня все не заладилось. Меня это очень расстраивает, Луи. Я не желала тебе зла. Зло уже свершилось. У меня теперь ничего не выходит. Я презрел мелкие аферы, а между тем остался без единого су, бедняга Луи. Так ты на мели? Может, ты хочешь, чтобы я одолжила тебе денег? Мне бы это не помешало». «Старинному клиенту вроде тебя не отказывают. Сколько ты хочешь? 5000 франков, к примеру». Мадам Дютильель аж вздрогнула. Сумма была внушительная. Она открыла небольшой сундучок и протянула барабану 5 пачек купюр. Он рассовал их по карманам, которые, судя по виду, были у него глубокими. «Спасибо», — просто сказал он. «И что ты теперь собираешься делать?» «Не представляю. В смысле, проверну что-нибудь крупное, но не знаю, что именно». «Ты не боишься?» «Что?» Он пожал плечами. «Я ничего не боюсь. Я стреляный воробей. И у тебя нет ни малейшего представления о том, что это будет?» «Нет». Он помялся. «За это время в моей жизни произошли перемены». «Какие?» «У меня теперь есть секретарь. Приятный, активный, находчивый молодой человек. Парень, что надо. А еще у меня машина. Гоночный автомобиль». «Катит потрясающе!» «Я тебя не узнаю», — со смехом сказала мадам Дютильель. Барабан поднялся, поправил галстук. «Я хотел тебе еще кое-что сказать. На меня, как на клиента, больше особо не рассчитывай». «Любовь прошла?» — спросила мадам Дютильель. «Она неправильно поняла. Прошла». — усмехнулся мсье Дютильель. — Все только начинается. Выходя, он мял лежащий на дне кармана в пачке купюр. До встречи с Фаби оставалось провести еще 4 часа. Он сел в такси и велел доставить его в Людо. Толю ждал его там и смотрел, как играют мастера. — Пойдем, — предложил барабан. Но все бильярдные столы были заняты. — Я первый в очереди, — сказал Толю. Официант указал им на стол, который... скорее всего, должен был им достаться. 2 старика приблизились. Стол занимали Тюкден и Бринюир. «А, попались!» — шутливо воскликнул Толю. У 2 игроков его скрипучий голос радости не вызвал. «Мы скоро закончим», — сказал Бринюир. 86-81. Кто ведет?» «Тюкден». Старики тем временем сели на диванчик. Тюкден запорол карамболь. «Слабовато у вас получилось», — сказал Толю. Бринюир, в свою очередь, промахнулся. «Надо было играть на красный», — заметил барабан. «И решительнее», — добавил Толю. Тюкден сделал случайное касание. «Вот что значит каждый раз не тереть мелом», — вывел из этого мораль барабан. У Бринюира не вышел рикошет. «Это было рискованно», — сказал его дядя. «Лучше бы попробовал 4-бортный удар». Под неусыпным оком всезнающего старшего поколения нервы молодых постепенно напряглись до предела. «Это ваши книжки?» — спросил барабан, указывая на 2 книги, валявшиеся на диване. Тюкден утвердительно кивнул. Барабан мельком взглянул. «Лорд Джим?» — прочел он на первой. Приключенческий роман Джозефа Конрада. 1857-1924, британского писателя польского происхождения. Книга была на английском, и название ни о чем ему не говорило. Другая была озаглавлена «Подземелье Ватикана». Повесть Андре Жида. 1914 год. «О чем здесь пишут?» — небрежно спросил он. Тюкден взглянул на него с презрением. «О молодом человеке, который убил старого», — дерзко ответил он. С тех пор, как он носил ремень вместо подтяжек, а также курил английский табак, а также читал Конрада в оригинале, он ощущал некоторую уверенность в себе. «Там, случайно, не идет речь о папе?» — не отставал барабан. «Какой уж тут папа!» Тюгден забил сотое очко. Бильярдный стол освободился. Оба молодых человека ушли в отвратительном настроении. Их немолодые знакомые сыграли партию, но Брабан, который в тот день не старался понравиться Толю,